Глава 31. Игорь. Этот хрупкий-хрупкий мир. Я работаю. Точнее, делаю вид, что работаю. Сам вовсю прислушиваюсь ко звукам со двора. Лай и веселое рычание пса, довольный визг Тимки, хохот Юльки. Вытягиваю шею, выглядываю в окно. Мимо с неплохой такой крейсерской скоростью проносится красная шапка, потом белая шапка, потом ничего не видно, но лай на всю деревню. Пауза секунд 20 и наоборот. Сначала лай, потом белая шапка, потом... Ай, блин, повалили. Юльку? Юльку. Не выдерживаю, встаю, подхожу к окну. Ну да, вокруг кустов, задорно размахивая ушами, скачет пес. Из сугроба торчат Юлькины белые сапоги и краешек Тимкиного красного комбеза. Того самого, что она ему заботливо выбрала. Хорошая она у меня, чудесная, обожаю. Вчерашний визит ее бывшего с мамашей добавили нам ночью, конечно, перчинки. Ловлю себя на том, что улыбаюсь. Не, если оно будет так, то я согласен, пусть приезжают в гости. Ну, раз в пару недель точно можно. Выясняли отношения страстно. Кто из нас верх, кто низ, кто кого должен слушать и кто за что отвечает. Ах, как у нее сверкают яростью глаза, когда она не согласна. Ах, как мне нравится показывать ей, что верх всегда я. Хотя я же и создал ей красивую иллюзию. Впрочем, может быть, и не иллюзию. Все же действительно те решения, которые касаются ее жизни, нужно с ней обсуждать. А сейчас, кажется, все мои решения касаются ее жизни. Значит, я как минимум должен держать ее в курсе происходящего. Только я сам сначала должен понять все досконально и решить, куда двигаться. А потом уже показывать ей пути развития. Правильные и неправильные. Вот сейчас как раз сижу и втыкаю в варианты соглашений, которые прислал Митька. К слову сказать, мой друг категорически против мировой. Он вскрыл такую схему мошенничества, с которой ее бывшему и до уголовки недалеко. Квартира там куплена тоже не совсем чисто. Я еще думал, как ему бабла-то хватило на квартиру в Москве с Юлькиной-то зарплатой. А он попросту облапошил пенсионерку, мамочкину знакомую, между прочим. Несчастная женщина считала, что имеет дело со своими. И вот его и посадить бы, но... Там же везде фигурирует Юлька, ее подписи, факт ее проживания, который мы сами же используем. Да и квартира эта, из-за которой пожилую женщину до кардиологии довели, не стоит того, чтобы за нее цепляться. Митька сказал, что согласен передать пострадавшей старушке все документы. И пусть уж она решает, что с ними делать. А я сторонник того, чтобы взять деньги. Суть соглашения проста. Этот чудак на букву «М» выплачивает Юле двойную сумму кредита. Первая часть — рассчитаться с микрофинансовой организацией. Вторая — возврат Юлькиных кровных. Где он будет брать деньги — это его проблемы. Мы и так берем с него немного. Еще бы посчитать то, что она кормила и поила его все эти годы, но фиг с ним. Плюнули уже. В общем, на этот вариант Светелков согласен. Попросил неделю на сбор средств. Дали время до пятницы. А пока... Ну, держись! Слышу с улицы. В Юльку летит снег, подкинутый новой лопатой моего сорванца. Только, блин, смеюсь от души. Любимая моя в долгу не остается, и Тиму прямо в лицо прилетает снежок. Она не целилась, просто случайно. Но пацану моему обидно. «Мама!» Орет мой мальчишка от расстройства и холода. Хмурюсь. Но это ж он просто так, это ж у него междометие. «Ой!» — падает перед ним на колени Юля. «Прости, мой родной, вытирает ему лицо ладонью, аккуратно целует носик. «Я не хотела, я случайно!» Кажется, все проблемы улажены. «Мама, пошли за сарай, я тебе...» «Опа! А вот это уже нифига не междометие!» То есть он реально зовет Юльку мамой. Жмурюсь, трясу головой. Так, вопрос с Каринкой надо уладить как можно быстрее. Поднимаю трубку, пишу сообщение другу. Медлить нельзя. Отдавать Тима назад той женщине, что его родила, будет преступлением.